Когда все закончилось, она лежала тихо, неподвижно, полностью забывшись, лежала, сама не зная, как сжать его. Она лежала перед ним. Неяркий свет фонаря тускло освещал плавные округлости ее обнаженных бедер, и, глядя на нее, он поймал себя на мысли, что и понятия не имеет, о чем она думает, но она тоже казалась ему прекрасной. Это удивительное мягкое существо, в которое он может погрузиться и забыть все на свете.